Параграф 3, 15 главы. Спортивное долголетие. Спортивное долголетие – одна из самых трудных, но и самых актуальных тем для любого спортсмена, выигравшего чемпионат страны, мира и тем более Олимпийские игры. Не менее важна эта тема и для тренера. С помощью оптимизации стиля жизни и совершенствования методик тренировок спортсмен может на несколько лет увеличить свое пребывание в роли действующего спортсмена. По нашим исследованиям, средний возраст олимпийских чемпионов равен 67 годам. Однако это в среднем. Список долгожителей среди олимпийских чемпионов не так уж и мал. По крайней мере, несколько человек прошли столетний рубеж. Учитывая, что Олимпийские игры только недавно отметили столетие своего существования, количество долгожителей олимпийцев будет увеличиваться. Олимпийский чемпион-борец Колосов сказал в одной из бесед со мной: «Олимпийские чемпионы иногда умирают даже раньше среднестатистического возраста, потому что резко меняют образ жизни далеко не в лучшую сторону, а не потому, что они израсходовали свое здоровье на тренировках». Я с ним совершенно согласен. Часто олимпийские чемпионы полностью прекращают тренироваться, мало двигаются, питаются как попало. Алкоголь и сигареты завершают разгром некогда фантастического здоровья, заработанного годами тренировок и жесткого, но, несомненно, здорового стиля жизни. Все чемпионы проходят естественный отбор перед попаданием на Олимп. Они имеют дополнительный генетический запас прочности по здоровью благодаря этому отбору. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что олимпийцы обязаны оставаться профессионалами, то есть специалистами в здоровом образе жизни и после завершения активных выступлений. К сожалению, многие олимпийцы не знают, к чему приводит отклонение от здорового стиля поведения. Вот сухая общая человеческая статистика только по некоторым потерям возможной предстоящей продолжительности жизни. Детали можно найти в предыдущих главах книги. Некачественное питание отнимает 15-25 лет. Ограничение в качественном газовом обмене, в частности, недостаток свежего воздуха, 10-30 лет. Недостаток физических нагрузок укорачивает жизнь на 10-20 лет. Неправильное поддержание водно-солевого баланса, то есть неправильное потребление воды, на 10-30 лет. Наконец, алкоголь и табак на 5-25 лет каждый. К этому надо добавить, что каждые 5 килограмм избыточного веса сокращают жизнь примерно на 1 год. Эта статистика также относится к олимпийским чемпионам. Расскажем о некоторых олимпийцах-долгожителях. Адвокат Леон Штукель ушел на пенсию в 77 лет. Мало кто помнил, кроме его близких и немногих специалистов, что адвокат-пенсионер, родившийся 12 ноября 1899 года в Словении, был весьма знаменит своими достижениями в спортивной гимнастике много десятилетий назад. Слава приходящая, и очевидцы его успеха не дожили до сегодняшнего дня. Он родился тогда, когда еще не существовало ни самолетов, ни антибиотиков, ни телевидения, а олимпийскому движению исполнилось только 3 года. Первую золотую медаль он завоевал на Олимпиаде в Париже в 1924 году, вторую – в Амстердаме спустя 4 года. Среди его наград также серебряная и бронзовая олимпийские медали и награды 5 чемпионатов мира. Мировая общественность, пресса и телевидение вспомнили вдруг о существовании Штукеля через 7 десятилетий после его двукратного олимпийского триумфа. Правильнее сказать, вспомнил о нем президент Международного олимпийского комитета господин Самаранч, предложив пронести факел олимпийского огня на стадионе в Атланте во время церемонии открытия столетних игр в 1996 году. Вспомнил не случайно, ибо, как мне рассказывал вице-президент МОК Виталий Смирнов, Сам Хуан Антонио Самаранч рано встает и рано ложится, делает йоговские упражнения, совершает пешие прогулки, совершенно не пьет алкогольных напитков, поддерживает оптимальный вес. Он на пару десятилетий моложе Леона Штукеля, но у него нет чемпионского прошлого. Видимо, господин Самаранч понял, что появление 97-летнего Штукеля на 100-летних Олимпийских играх в Атланте, его опыт и результаты бесценны для олимпийского движения. Наблюдая за праздничной церемонией, я пытался представить, о чем думал этот наверняка очень честолюбивый, подтянутый и стройный человек, появившийся с факелом 19 июля 1996 года на Олимпийском стадионе в Атланте. Может быть, думал, что вовремя ушел на пенсию, чтобы поддержать хорошую форму, не пожадничал, работая до инфаркта. И сейчас это позволило ему достойно участвовать в торжествах, посвященных столетию олимпийского движения. Или что это событие не меньше значит для него, чем первая золотая медаль. Может быть, его сердце переполняло естественная гордость человека, никогда не ходившего в стаде, а идущего своим путем. Может быть, он сожалел, что только сейчас оценили его мастерство в поистине олимпийской дисциплине, которую можно назвать «олимпийское долголетие». Может быть, он спрашивал уставшего при его появлении стадиона: «Где же вы были раньше, когда я, 70-летий, каждый день выходил на домашний гимнастический помост, чтобы развеять сказки о кратковременности жизни олимпийца? Бог даст, и я приеду на игры в Сидней, когда мне будет 101 год», — не то пошутил, не то заявил в интервью Леон Штукель. Скорее всего, это цель, которую он поставил себе на ближайшие 4 года. Такие личности, как Штукель, реально оценивают свои возможности. По крайней мере, он все сделал для того, чтобы достичь столетнего рубежа. Леон Штукель не дожил до него всего несколько дней. Судьба, гимнастика и олимпийское движение предоставили ему реальный шанс, ибо вершин в гимнастике, одном из самых красивейших видов спорта, можно достичь только сочетанием уникальной гибкости с великолепной координацией, силой и мужеством. Для двух олимпийских циклов подряд нужно еще профессионально разбираться в спортивном долголетии, и не только спортивном. Занятие гимнастикой способствует долголетию. Отличная гибкость – гарантия нормального кровообращения, а развитые координированные мышцы тела – это мощный дополнительный кровяной насос, на 50% разгружающий наше сердце. Если к этому добавить разумный стиль жизни Леона Штукеля, то вероятность успеха резко возрастает. Вот когда пригодились непотерянные годы из упомянутого выше предстоящего срока жизни. В свои 97 лет при росте 160 сантиметров он весил 49 килограмм, что мало отличалось от его веса 68 лет назад в Олимпийском Амстердаме, где вес был равен 51 килограмму. Я сам видел, как 97-летний Леон Штукель держал угол на ручках кресла, отжимаясь в угле до 5 раз подряд. Каждое утро, господа скептики, он делал зарядку с использованием гимнастических снарядов. 2 часовые прогулки в день, утром и вечером, дополняли его физическую нагрузку. Он рано вставал и рано ложился спать. Ел очень мало, и всего 2 раза в день. Я был свидетелем, как с завидной координацией и быстротой движений 97-летний Леон Штукель вскакивал, чтобы помочь даме преодолеть ступеньки лестницы, галантно целовал ей руку при прощании, быстро реагировал на шутку. Было видно, что этот живой и подвижный человек наслаждается жизнью. Это же чувствовали 10 700 олимпийцев, стоя приветствуя его энергичную поступь на стадионе, отдавая дань мужеству, мудрости и героизму старейшего олимпийца всех прошедших десятилетий. Его способность жить полноценно целое столетие можно сравнить с прыжком Бимона, но этот прыжок был кратким всплеском эмоций, соединенных со спортивным мастерством. Леон Штукель же продемонстрировал уникальную стабильность и количество, перешедшие в качество. Возможно, он предвестник нового направления в олимпийском движении. Нет сомнения, что Леон Штукель поставил рекорд мира своим появлением на стадионе в Атланте. 21 июля 1996 года Леон Штукель вручал медали победителям Олимпиады по гимнастике. Международный олимпийский комитет, да и международное сообщество могли бы вручать на Олимпийском стадионе жителям планеты, достигшим 90, 95 и 100-летнего рубежа, и сохранившим при этом хорошую форму, медали «Долгожитель Олимпа». Такая традиция внесла бы свою лепту не только в один из самых популярных видов человеческой деятельности – олимпийское движение, но и в пропаганду активного долголетия. Около 3 миллиардов зрителей каждые 2 года наблюдают за Олимпийскими играми. Это половина населения земного шара. Среди 3000 телевизионных часов, отведенных на Олимпиаду, можно было бы найти время для рекордсменов среди активных долгожителей Земли хотя бы для того, чтобы каждый понимал, что человеческая жизнь не должна заканчиваться в 60 лет. В эксклюзивном интервью летом 1997 года господин Хуан Антонио Самаранч сообщил мне, что МОК готовится отметить столетие Леона Штукеля, и он будет лично присутствовать на юбилее своего друга. Жаль, что это уникальное событие не состоялось. Вот еще примеры спортивного долголетия. Джеймс Стайлман Рокфеллер родился 6 августа 1902 года. На Парижских играх 1924 года он стал олимпийским чемпионом по академической гребле на восьмерке. Этой наградой Джеймс гордился больше, чем своими многочисленными успехами в бизнесе. Он был выдающимся бизнесменом, подобно своему знаменитому двоюродному брату Давиду Рокфеллеру, и имел отличную деловую хватку, помноженную на крепкое здоровье и спортивный азарт. Джеймс скрупулезно соблюдал разработанный для себя здоровый стиль жизни. Завтрак в 8 часов утра, обед в 1 час дня, полдник в 6 часов и ужин ровно в 7 часов вечера. Он любил простую пищу с обильным количеством свежих овощей, выращенных в собственном огороде. Благодаря физической активности у него было хорошее здоровье, и в столетнем возрасте он сам управлял автомобилем. Олимпийский чемпион Джеймс Стайлман Рокфеллер умер в возрасте 102 лет. Бенджамин Маклейн Спок родился 2 мая 1903 года в Нью-Хэмпшире в семье преуспевающего юриста. Он был старшим из 6 детей. В составе команды США по гребле на Олимпийских играх 1924 года Бенджамин Спок вместе со своим капитаном Джеймсом Стейлманом Рокфеллером стал обладателем золотой медали. В 1929 году он окончил с отличием медицинский колледж Колумбийского университета. Многие годы доктор Спок работал детским врачом. Его опыт медика и взгляды на воспитание детей нашли отражение в книге «Ребенок и уход за ним», опубликованной в 1946 году. За долгую жизнь Спока эта книга выдержала 7 изданий, была переведена на 39 языков и вышла общим тиражом более чем в 50 миллионов экземпляров, уступая только Библии. Я горжусь, что являюсь обладателем этой замечательной книги с личным автографом Бенджамина Спока. Демонстрируя талант во всем, за что бы он ни брался, Спок 12 лет преподавал в университете, писал новые книги, читал лекции по всему миру, вел телепередачу, принимал участие в антивоенном и антиядерном движениях. Олимпийский чемпион 1924 года Бенджамин Спок баллотировался в 1972 году в президенты США. Доктор Спок прожил яркую жизнь и умер 16 марта 1998 года в возрасте 95 лет и 10 месяцев. Хэл Хейк Прист держит рекорд по продолжительности жизни среди всех известных олимпийских медалистов. Он родился 23 ноября 1896 года в Армении. В 1920 году на играх в бельгийском Антверпене он завоевал бронзовую медаль по прыжкам в воду. В США он вернулся с первым в истории олимпийских игр флагом с пятью кольцами. Через 80 лет, в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее, он передал этот флаг Хуан Антонио Самаранчо. Хэл Хейк Прист умер в 2001 году и на протяжении всех 104 лет жизни сохранял ясность ума и хорошую физическую форму. Среди старейших олимпийских долгожителей нельзя не упомянуть спортсменку из Голландии Алиду ван ден Бос. Алида ван ден Бос родилась в 1902 году и умерла в 2003. Завоевавшую золотую медаль по гимнастике в командных соревнованиях в 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме. В 1948 году она возглавила тренерский коллектив по подготовке гимнастической команды Голландии. Алида ван ден Бос прожила 101 год, активно участвуя в олимпийском движении. Вызывает большое уважение двукратный олимпийский чемпион по плаванию Харрисон Смит Гленси, который на Олимпиаде 1924 года выиграл две золотые медали. Он был победителем трех национальных чемпионатов и трижды устанавливал рекорды мира в командных эстафетах. Харрисон руководил нефтяной компанией до 1969 года, не прекращал плавательные тренировки до 72 лет. Он умер в возрасте 98 лет в Новом Орлеане, окруженный многочисленными родственниками и друзьями. Безусловно, к олимпийцам-долгожителям можно причислить и первого русского олимпийского чемпиона Николая Коломейкина, выступавшего на соревнованиях под псевдонимом Панин. В 1897 году он окончил с золотой медалью физико-математический факультет Петербургского университета, а в 1908 году завоевал золотую медаль в фигурном катании на 4-й Олимпиаде в Лондоне. Панин был разносторонним спортсменом. Кроме фигурного катания, он выступал на соревнованиях по легкой атлетике, теннису, гребле, велосипедному спорту и стрельбе. Николай Панин был неоднократным чемпионом России и победителем Всесоюзной спартакиады 1928 года. Кандидат педагогических наук Николай Панин известен и как выдающийся тренер, ученый и педагог. Среди его учеников чемпионы России и СССР – Олла, Цезарь, Чернышов, Орлов, Алексеева, супруги Гендельсман. Им была развита теория и практика фигурного катания, которые стали базовыми для многих поколений спортсменов. Николай Панин написал несколько учебников и значительное количество научных трудов. Его книга «Фигурное катание на коньках» 1909 года выдержала много изданий и до сих пор является лучшим пособием для изучения техники фигурного катания. За нее он был дважды удостоен золотой медали за выдающиеся в области спорта научное сочинение по фигурному катанию на коньках в 1911 и в 1913 годах. При активном участии Панина в Ленинградской высшей спортивной школе при Институте физической культуры имени Лесгофта было открыто отделение фигурного катания. Основатель знаменитой русской школы фигурного катания, до сих пор не потерявший мировое лидерство, умер в возрасте 84 лет. Не следует забывать о низком общественном ресурсе здоровья в России в годы жизни Николая Панина. Список долгожителей-олимпийцев этим не исчерпывается. Он мог бы быть более внушительным, если бы спортивное долгожительство действующего спортсмена планировалось тренером на научной основе с учетом особенностей данной спортивной дисциплины. К сожалению, считается, что проще взять нового рекрута-спортсмена, чем продлить спортивное долголетие действующего чемпиона. Сами же олимпийские чемпионы так не думают.